«А воду в него добавили?» — сказал Пол. «В них и так достаточно воды». Финерти ладонью смахнул со стола сахар. «Все дело в одиночестве», — добавил он, как бы вновь начиная прерванный разговор. «Все дело в одиночестве и неспособности принадлежать какому-нибудь кругу. Я здесь в прежние времена просто с ума сходил от одиночества и думал, что, может, в Вашингтоне будет легче, что я найду там множество людей, которыми я когда-то восхищался и которым меня тянуло. Пол, Вашингтон оказался хуже Айлюма раз в 10. Глупые, самовлюбленные, невежественные, лишенные воображения и чувства юмора люди. А женщины, Пол, серенькие жены, паразитирующие на славе и могуществе своих мужей. «Послушай, Кэт», — сказал, улыбаясь Пол, — «ведь они все-таки милые люди». «А кто не милый? Разве что я. Меня бесит их чувство превосходства. Их проклятая иерархия, которая определяет качество людей при помощи машин. Наверх всплывают очень серые люди». «А вот еще идут», — выкрикнул человек в очках с толстыми стеклами, выглядывая за дверь. Издалека приближались топот марширующих ног и басовое гудение барабана. Шум все нарастал, послышался свисток, и медные трубы оркестра грохнули какую-то мелодию. Пол и Финерти устремились к двери. «Кто это?» — стараясь перекричать грохот оркестра, спросил Финерти у человека в толстых очках. Тот улыбнулся. «Секрет! Вряд ли они хотят, чтобы кто-либо знал это!» Во главе процессии, окруженный четырьмя трубачами, одетыми в восточные одежды, шел напыщенный серьезный старик, торжественно несущий на вытянутых руках слоновый клык, исписанный загадочными символами. Над ним вздымалось невероятных размеров квадратное знамя в руках у ярмарочного гиганта, окруженного дюжиной арабов в разноцветном тряпье. Знамя это с четырьмя зелеными совами, казалось, должно было все объяснить. Оно было исписано четырьмя строчками давно забытых, а возможно и только что изобретенных письмен. За знаменем шагал оркестр, наигрывающий арабскую мелодию. Были также и вымпелы с изображением совы, прицепленные к трубам. А надпись на тот случай, если ее, кто не заметит на знамени, повторялась еще на огромном барабане, футов 12 в диаметре, который видели на тележке. «Ура!» — тихо произнес человек в очках с толстыми стеклами. «А почему вы приветствуете их?» — спросил Финерти. «А вам не кажется, что кто-то обязан это сделать? Особенно в отношении Люка Любока. Это тот, что идет с клыком». «Чудесное занятие», — сказал Финерти. «А что он из себя представляет?» «Секрет. Если он скажет, это перестанет быть секретом». «Он выглядит очень важным». «Но клык все-таки важнее». Парадная процессия завернула за угол, послышались свистки, и музыка умолкла. Потом в конце улицы опять раздался свист, и все началось сызнова, когда группа одетых в шотландские юбочки волынщиков показалась вдали. «В парке проводятся соревнования участников парадов», сказал человек в очках с толстыми стеклами. «Вот так они и будут маршировать здесь часами. Давайте вернемся в салон и выпьем». «За наш счет?» — спросил Финерти. «А за чей же еще?» «Погодите», — сказал Пол. «Это должно быть интересным». Какой-то автомобиль только что появился со стороны северного берега реки, и его водитель раздраженно сигналил марширующим, которые загораживали ему дорогу. Сирены автомобиля и волынки вопили друг на дружку, пока последние шеренги марширующих не свернули на боковую улицу. Пол слишком поздно узнал сидящего за рулем человека и не успел спрятаться. Шеффорд удивленно и с некоторым осуждением уставился на него, помахал неопределенно рукой и проехал. Из заднего окна выглядывали маленькие глазки Фреда Берингера.